طيب باب ما جاء في أن السبب كفر ابن آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. То есть раздел «Причина неверия людей и оставления их религии заключается в возвеличивании праведников или же заключается в излишестве в отношении праведников». وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит на следующий перевод аята: «О обладатели Писания, не излишествуйте вашей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины». وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى и слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля: «Я ахля китаби ля таглю фи диникум ва ля такулю аля Аллахи илля аль-хак». О обладатели Писания, не излишествуйте вашей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. وَفِي صَحِيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواعا ولا يعغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوهى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من سلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العبد فعبدوهم. ابن عباس رضي الله عنه рассказывает о словах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, и они сказали: «Никоим образом не отступайте от ваших богов, не оставляйте вадда, васуаа, ни вадда, ни суаа, ни ягуса, ни яука, ни насра». Он сказал, то есть Ибн Аббас, это имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи. Статуи в местах их собраний и назвали их именами. Сначала им не поклонялись, однако, когда воздвигшие их люди умерли, и знания были забыты, им начали поклоняться. Ибн Аль-Кайим сказал, некоторые салифы поведали, когда они умерли, то есть эти люди, на их могилах соорудили их статуи, и когда прошло достаточно много времени, им стали поклоняться. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عمر رضي الله عنه сказал о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: не возвеличивайте меня так, как это делают христиане сыном Марьям, ибо я раб, и поэтому говорите раб Аллаха и его посланник. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал: берегитесь излишества, ибо именно излишество погубило тех, кто были до вас. ولمسلم ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. И муслим приводит хадис ибн Масуда о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: пропали излишествующие. Он это повторил трижды. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз хафизахуллаху тааля говорит: бабу маджаа фи анна сабаба куфри бани адам ва таркахум динахум хуа лави ва таркахим динахум хуа льгулю фи салихин. То есть раздел причина неверия людей Их оставление религии заключается в возвеличивании праведников или же в излишестве в отношении праведников. Ваших Рахим Аллаху Тааля байяна усулян фима сабак. То есть этот раздел, было приведено несколько разделов до него. Шейх Рахим Аллаху Тааля в прошлых разделах рассказал об основах. Ва байяна шайн мин аль-барахини аля таухид. Шейх привел доводы единобожию. Ва байяна ма яталляку бихиль мушрикун. И рассказал о том, с чем связывают себя мушрики. Уапталя усуля атикадатим бишшарика, уззагира, ушафия, унахузалик. И также доказал недействительность их убеждений, то есть в отношении этих тех, с кем они связывают свои сердца. Думают они, то есть может, о ком-то они думают, что он является соучастником, сотоварищем Аллаху, о ком-то, что он является помощником, о ком-то они думают, то есть мушрики думают, что он является тем, кто будет ходатайствовать за них, однако шейх указал на недействительность их убеждений. Файдакана газали атикат маама аурада минан нусус, маама урида минан нусус, бихазиль мафаба миналь удух валь баян, ваннан нусус даллятун аля залика далялятан вадыхатан факайфа и дандахали шир, кайфа сара насу или шир билляй заваджаль. И дальше шейх, то есть как будто бы хочет, или тут возникает вопрос, есть ли эти убеждения, то есть, или те контексты, ясные, четкие контексты, которые указывают на недействительность, то есть того, о чем сказал шейх, недействительности, и то, что недействительность тех убеждений, в которых есть связь сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, тут возникает вопрос, то есть после того, как приведены все эти доводы, а почему люди начали делать ширк? Откуда вообще появился ширк? И доводы на то, что ширк является запретным, и то, что его не должно быть, и то, что он является недействительным, все это ясно. И то, что все посланники были посланы для того, чтобы сказать людям, или донести до людей, чтобы они поклонялись только Аллаху Субхану ва Тааля и больше никому, кроме Него. Как сказал Всевышний Аллах, «Валякад баафна фи кулли умматин расуля, ани абуду Аллаху, ва чтанибуд тагут, фа минхум ман хада Аллаху, ва минхум ман хаккат алейхи ддалаля». То есть Всевышний Аллах сказал, мы послали каждому народу посланника. С чем? Поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь тагута. «Фама сабабу льгавая». В чем причина заблуждения? «Ма сабабу ширк». В чем причина ширка? «Хада ллави буйина мин аудахи львадихат». Алябуаб салифа даллятун бизугурин ва вудухин алейхаки лябадати вахдаху алейптали лябадати кулью масива джалялю ва такаддасатум смаху. То есть об этом будет рассказано, иншаллах тааля, в этом бабе. А те разделы, которые приходили до этого, было рассказано о том, что только один Всевышний Аллах достоин поклонения, и поклонение кому-либо кроме него является недействительным. Файзан ма сабабу вакуй ширк. То есть откуда появился ширк? Вакайфа вака ширку филюмам. Как появился ширк в общинах? Джа шейх рахимуллах тааля бигазаль баб. Шейх привел этот раздел. И это очень важно, баракаллаху фикум. То есть после того, как мы поняли причины ширка, и как люди, то есть почему, и каким образом, и как люди делают ширк. То есть понять, откуда возникает ширк. И если люди поймут вот этот вот раздел, откуда возникает ширк, в будущем призывающий будет считаться с этими вещами. И будет смотреть и обращать внимание. Потому что баракаллаху фикум, как сказал Всевышний Аллах, ватилькаль аяму нудау илюга байна нас. И эти дни, то есть мы меняем среди людей. То есть имеется в виду баракаллаху фикум, то, что сейчас происходит с людьми, оно это те же самые события, которые были и раньше. То есть события баракаллаху фикум не меняются. Меняются только имена и места, и лица. То есть то, что было раньше... Допустим, мы видим, изучая сиру с Мухаммадом, мы это видим в наши времена, мы это видели во время Мухаммада Абдул-Вахаба, мы это видели во время шейха Ислам Таймия. То есть положение призывающего, положение того, кто отвечает призывающим, положение того, кто спорит с призывающим, так и так. То есть подобно чему? Подобно явлениям природы. У нас, смотрите, баракаллаху фик, тысячи лет назад было, что было? Зима, весна, лето, осень. Правильно? Пятое было какое-нибудь время года? Нет. Не было, правильно? Точно так же было день, ночь, день, ночь, день, ночь. Правильно же? Третьего же ничего не было. Точно так же было, допустим, январь, февраль, март, апрель, 12 месяцев. Опять, вот меня одно и то же всегда. Вот так же баракалуфикум и с созданиями Аллаха Субхану Аталя, то есть людьми и джинами. То, что было раньше, оно это же самое происходит. Ничего нового нету. Только меняются имена, лица баракалуфикум и места. То есть то, что раньше где-то произошло какое-то событие, допустим, в Южной Америке, через несколько лет это же событие происходит, допустим, в Африке. Просто поменялись лица. То есть это было с одним, было с негром, потом это стало с белым. А события баракалуфикум так и остаются. То есть так об этом говорит Всевышний Аллах. Ватилькаль айяму нуда улюга бейна нас. И эти дни, то есть мы меняем люди. Нуда улюга бейна нас, то есть было с одним, потом становится с другим, потом становится с другим. То есть те же самые события. К чему мы баракалуфикум об этом говорим? К тому, что вот то, о чем мы сейчас будем говорить, а это то есть то, на что нам укажет шейх рахимахуллаху тааля. А это причина появления ширка в роде человеческом. Если мы это изучим и потом в будущем посмотрим баракалуфикум, то есть тут начало нас поэт шейх нам расскажет о том, что первый ширк появился в народе Нох. Если мы посмотрим будущее поколение во всех народах, во всех племенах, и даже в нашей уме пророка Мухаммада, салам, вообще не пророка Мухаммада, салам, увидим те же самые причины, ничем не отличаются, просто поменялись лица баракалуфикум. И это очень важно, то есть в будущем, если ты захочешь предотвратить ширк, тебе надо знать причину появления ширка. Баракулфик. Мы знаем, что врачи, когда занимаются то есть своей деятельностью, то есть врачеванием, лечением, они лечат не только от болезни, правильно же? Еще врачи часто баракулфикум, то есть предотвращают болезнь, то есть как причина они являются причиной предотвращения той или иной болезни. Бывает же у нас так? То есть иногда человек бывает больной, приходит врачу, говорит, вот я заболел, и врач его лечит. А в медицине еще используется такая практика, как предотвращение изначально той или иной болезни. И врач говорит больному, ты не должен делать то-то, или не должен кушать то-то, или не должен пить то-то, иначе это тебя приведет к такой-такой болезни. Есть же такое, нет? И вот мы, призывающие баракалуфикум, должны быть подобны врачам. То есть мало того, что ты лечишь, ты также предотвращай. Мало того, что ты лечишь, ты также предотвращай. А чтобы знать, то есть предотвращение той или иной болезни, надо знать, то есть по какой причине появляется та или иная болезнь. И поэтому, допустим, тот или иной врач, допустим, взяв анализ у определенного пациента, увидел, что в его крови, допустим, есть такие-такие какие-то ферменты. И он знает, что тот человек, у которого есть эти ферменты, ему запрещено кушать тот или иной продукт. Потому что тот или иной продукт вредно чуть действует на эти ферменты. Если он будет употреблять тот или иной продукт, это приведет его к чему? К тому, что он заболеет. Допустим, нельзя ему кушать острое. Бывает же у человека язва желудка. Потому что язва желудка острая еще больше развивает язву желудка. Допустим, как пример. Я-то сам не разбираюсь в медицине. Просто вам говорю. Как пример. И также даватчик. Даватчик баракалуфикум в своем давате, иногда он лечит людей от болезни. А иногда он боится баракалуфикум, что люди могут попасть в ту или иную болезнь. Но он поэтому должен изучать, что является причиной появления той или иной болезни. А самая большая болезнь баракалуфикум в нашей общине и вообще во все времена, это было что? Ширк. И поэтому человек должен изучать причины появления ширка. Что является причиной появления ширка? Чтобы в будущем предотвращать этот ширк баракалуфикум. Поэтому шейх говорит, «Файдан масабабу вакуш ширк, кайфа вака ширк филь умам». То есть, что является причиной появления ширка? Как он появился в общинах? Джа шейх рахимаху тааля бихазаль баб. Шейх из-за этого привел этот раздел. Вама бадаху и несколько разделов после него. Лиюбайина анна сабаба ширки ва сабаба куфри гуаль гулю аллявина галлаху джалли валян. Чтобы объяснить и рассказать нам, что причиной ширка и причиной куфра является излишество, которое запретил Всевышний Аллах Субхану Аталя. Ванага ангу расулюху саллаху салям. И запретил его посланник саллаху салям это излишество. Саон фигазиль умма амфи умма мимин кабль. Будь это посланник нашей общины или же в тех общинах, которые были до нас. Фасабабу акуй ширк гуаль гулю фи салихин. Одной из причин ширка является излишество в праведных людях. Хаза ахаду асбаби акуй куфри в ширк. Шейх говорит, это одна из причин появления куфра и ширка. Бальгу асабабу азам. Даже это одна из самых великих причин. Каля Бахуна сказал шейх Бабу Маджан насабаба куфри бани адам ватарки гимдинахум оль гулюфи соляхин. Раздел «Причина неверия людей и оставления их религии заключается в возвеличивании праведников или же в излишестве в отношении праведников». Хаза викру ли азбаб бада викри усуль валь акида. То есть в этом разделе говорится о причине после того, как было рассказано о основах и о убеждениях, будь то правильное убеждение или же неправильное. То есть «Каля гуна», шейх здесь говорит, «Гуаль гулю фи сольхин», то есть причина является излишество праведника. «Аль гулю», слово «гулю» излишество «махузан миналь галя фи шай». «Я глю гулюн из аджауза беги хадда». То есть «галя фи шай», когда кто-то что-то, то есть когда что-то переходит свои границы. Когда что-то переходит свои границы, это называют в арабском языке «галя яглю гулюан». «Вахаджа фи хадиса наби саласам лямма рамаль джамарат би хасаят». Пришел в хадисе пророк саласам, когда пророк саласам во время хаджа бросал камешки, маленькие камешки, халя, то есть ему были собраны камешки, и он показал этим сподвижникам камешки и сказал: «Бимитли хази гифарму вайякум валь гулю», то есть вот такими камешками кидайте. Вот величину камешек показал. И остерегайтесь излишества. А в наше время братья, которые в хадж ездили, видели, люди чуть ли друг другу за ногу не хватает и бросает в это. Баракаллаху фик. Лай тапочками. Это... Пусть Аллах обережет и кто-нибудь с собой не сообразит привезти гранату. То есть люди, когда едут туда, баракаллаху фикум, с такой ненавистью. Одна женщина с нами хадж делала, из Башкирии была. Целый день только говорила, когда мы поедем камни кидать, когда мы поедем камни кидать. И Арафа, Тауаф. Нет, когда камни поедем кидать. Я говорю, тебе зачем эти камни? Хоть на шайтана посмотреть, говорит. Она думала, что там шайтан привязанный, и в него камни кидать. И с такой ненавистью, то есть, видать, он много и зла причинил в жизнь. С такой ненавистью она ждала эту, ну, потом, наверное, оторвалась. И там люди и палки, и камни, и булдыжники кидают, что только не кидают. И поэтому там что только не кидают, братья Бараклу. И тапочки, и камни, и булдыжники. Иногда кому-то по голове попадут, сознание теряет, падает, умирает. И поэтому пророк саллассам сказал: «Бимит ли хази фарму». То есть подобно этими камешками кидайте. Они маленькие, подобно размер, как в наше время фуль, видели, продается? Семечки баба. Ногти у всех разные бывают. И Якова гулю. Как фуль семечки. Вот в наше время же все видели бобовые семечки. Семечки бобовые. Баба. Баракаллаху фикум. Я не муджавазат аль хат. Хатта фил хадж митиль каль хаса. То есть пророк саллассам запретил им излишествовать, переходить за границы даже в размере этих камешек. Ва фи мигдар аль хаса. То есть величине этого камешка. Каля би мифли хази фарму. Сказал, подобными кидайте. Ва и даджаваза фи мифли эти бианрама би кабира. И если человек переходит границы вот того, на что указал пророк саллассам, и начинает бросать большие камни, фаиннаху кад галя, этим самым он переходит границу. Я не джавазаль хадда ля ви худда лягу, то есть перешел те границы, которые ему были поставлены. Фидалик, фаидана гулю гуаль муджавазу туль хад. И поэтому гулю, излишество, это переход границы. Каля гуна, шейх сказал, аль гулю фи сольхин, то есть излишество в отношении праведников. Мана, то есть смысл. Насабаба куфри бани адам, то, что причина неверия сына рода человеческого, ватарки гимдинагум, и причина оставления ими их религии, аллави амар Аллаху биги, который им обязал Всевышний Аллаху, аль муджавазат аль хад. Причина этому являлась то, что они перешли границы, аллави увина биги фис салихин. То есть те границы, которые им были дозволены в отношении кого? Праведников. Вассалихуна яшмалю лямбия, варрусуль ваяшмалю айдан аль аулия. То есть праведников заходят пророки, посланники, также приближенные. Яшмилю кулли ман иттасафа бис салях и филь умам. Каждый охватывает все, кто описан праведностью, какой бы он вообще ни жил. Васлю калимати салихун. Основа слова салихун, праведник. Аслюха джам салих. Множественное число слова салих, праведный. Вассалих. Кто такой праведник? Хуа исмун ман кама биги салях. То есть это имя, которым описывается тот, кто описан правдивостью. Вассалях филь китаб вассунна. То есть салях, что значит праведность в Куране и Сунне? Таратан якуну бимана нафиль фасад. То есть салях, это тот, кто не носит порчу. Маю кабель фасад. То есть то, что противоречит нечестию и порче. Получается, тот, который сеет на земле нечестие и порчу, он называется фасид. А тот, кто им противоречит, тот, кто наоборот борется с нечестием и порчей на земле, он называется как солих. То есть понятно, да? Второй смысл ма юкабилю саяд. Второй смысл солях это то, что баракалуфикум противоречит чему? Саяд грехам. Поэтому праведник у нас два смысла в шариате. Праведник, то есть не праведник, совершающий грех, праведник, совершающий благие дела. И второе понятие слова праведник в шариате баракалуфикум. Неправедник это сеющий нечестие на земле, то есть который убивает, грабит, ворует, плохо делает. Это неправедник, а солих, который наоборот. Фаюкалю солих, поэтому говорят солих, бимана ляйся биви фасад, то есть тот, кто не совершает грехов, порчу. Ваюкалю айдан солих, бимана ляйся бисайи, также, который неплохой, то есть что, кто-то неплохой. Фагазаджа, вагазаджа. Еще есть третий тариф, то есть можете у себя записать, что солих говорят мумин, Гуа ман кама бихакки ляхи ва хакки лябад. Также у нас баракалуфикум солих. Ман кама бихакки ляхи ва хакки лябад. То есть солих, один из смыслов солиха баракалуфикум, тот, кто исполняет права Аллаха, исполняет права рабы. И думаю, что это, иншаллах таля, охватывает два первых тарифа, о которых сказал шейх. Ман кама би хакки ллахи ва хакки ль-ибад. Ва салихуна хуна мурад бихим ахлю салях. То есть в этой главе под салихуна праведниками имеется в виду, то есть праведные люди. Я не ахлю та, то есть те, которые поклонялись Аллаху. Ва лихлас лилля, были искренни перед Аллахом. Аль-лязина чтана буль-фасад, которые сторонились порчи. Ва чтани бусаят, и сторонились грехов. Гумуль-лязина иштараку фи фи'ли таат ва таркиль мухаррамат. То есть это те люди, которые собрали в себе выполнение приказов и оставление запретного. Ау кану мина сабикина биль-хайрат. Или же были из тех, кто опережали других в добрых делах. Фасму салих якову шаран аля мухтасид. То есть имя салих правдивый. В шариате называется умеренный человек. То есть умеренный человек это кто, говорят? Который выполняет обязательное и сторониться запретного, даже если он не выполняет желательные действия. То есть тот, кто все обязательности выполняет и сторонится всех грехов, он уже солих, он уже праведный. А есть степень выше, это ас-сабикуна биль-хайрат. Шейх говорит, уаля сабикуль биль-хайрат, то есть сабикуль биль-хайрат это кто? Опережающий других в добрых делах. Понятно, да? Мухтасид, он праведный. Мухтасид это кто? Тот человек, который совершает обязательные вещи и сторонится грехов. А сабикун биль хайрат это не только тот, который обязательные вещи, еще и все желательные старается делать, то есть побольше. И также сторонится грехов и того, что является нежелательным. Фаль мухтасаду салих, и поэтому умеренный человек является салихом, правдивым. Вас сабику биль хайрат и салих, и тот, который опережает других в добрых делах, он тоже салих, тоже праведный. Вакуллин дараджатун индаллах азауджаль. И каждый имеет свою степень у Всевышнего Аллаха азауджаль. Аля. Шей говорит, голь гулюфи салихин, то есть причиной ширка является ли оставление людьми религии, являются кто? Праведники. Поэтому я не муджаваза тульхат фи салихин, то есть когда люди переходят границы в отношении праведных людей. Ма голь хада ля ви удвина биги шара фи салихин. А какая граница, которую дозволил, то есть где границы в отношении нашего к праведным людям? Хатта на'лама маллави якуну муджавазу тульхат, потому что мы знали, то есть в чем или что является проявлением перехода границы, или что является излишеством. Ас-салихуна идан фи хаккихим биан юхаббу филля. То есть правом правдивых людей является, или какие границы нам поставлены в отношении праведных людей? Во-первых, чтобы их любили ради Аллаха. Ван юваккиру филля, чтобы их почитали ради Аллаха, уважали. Ван юхтада бихим фи саляхихим ва фи ильмихим, чтобы за ними следовали в их правдивости и в их знаниях. Ва иза кану минар русуль валь амбия, фа иннаху юхазу би шараихим. Если же они являются пророками и посланниками, то мы должны следовать их шариатам. Ва бима амару бихи, и выполнять то, что они приказали. Ва юттабау залика ва юхтаду би атарим. Следовать их шариату и следовать за, то есть за ними полностью, брать их себе в пример. Вот это вот и есть граница, поставленная шариатом нам в отношении правдивых людей, праведников. Ихтирам, уважение, махабба, любовь, вамуаля, то есть помогать им. Муаля имеется в виду, это не просто любовь, а любовь, которую, за которую ты защищаешь, как муалату или русуль. Как мы любим Пророка Саса? Мы не просто любим. Уаддаф ангум, защищаем его, ваннусра, даем ему помощь, валягум, ванаху дзалика миналь маани. И тому подобный смысл. То есть вот это и есть граница в отношении пророков, посланников, ученых и так далее. Амаль гулю фигим, что же касается излишнего отношения их, биан юджава дзалик аль-хат, когда человек переходит эту границу. Фагуа бахрун ля сахиляля. То есть это море баракалуфикум, у которой нет границы, говорит шейх. То есть имеется в виду, сколько 5 миллиардов людей на земле, каждому что-то в голову стукнет. Представьте, вот как вам баракалуфикум, границы поставлены, люди находятся в океане. И все люди находятся в корабле, и у каждого своя идея. Но им говорят, что за границы этого корабля не переходите. Если люди вышли за границу корабля, один выплывет метр корабля, другой 10 метров дальше корабля. Третий вообще в другую часть океана уплывет. Видите? То есть это баракулуфикум, шейх говорит, бахр ля сахиля ля. И поэтому как бида. А бида это, субханаллах, вот, как мы увидим, причиной, то есть вот этого гулю, это начинается все с бида. И же вот у нас баракулуфикум, правило же гласит, с голубого ручейка начинается река. Вот этот голубой ручок, это бида. В отношении чего? В отношении баракулуфикум излишества. Излишество, вот этот маленький голубой ручок, это бида. О чем мы сегодня еще подробно будем говорить с вами, баракаллаху фикум. Потому что мы разбираем причины появления ширка. Фама хасаля фамимма хасаля миналь гулю фиги аннахум джуэлят фигим хасаису лиллахия. И даже, говорит, дошло до того в излишстве в отношении их, что некоторым были приписаны качества Аллаха, субхана таля, божественные качества. Ва джуэля фибадль бараш аннаху яля мусирра ляухи валь калями. И излишество дошло до того, что даже некоторые люди описывали пророка Саласам в том, что он знает секрет хранимый скрежели, их секреты пера. И то, что из щедрости пророка в создании этого мира и того мира. Калиль Бусайри, сказал Бусайри, фи хасида тихи, а это хасида машхура, то есть считается в наше время очень много на Кавказе, Средней Азии, в маулидах читают эту хасиду. Читая эту хасиду, это стихотворение в маулидах. Эти люди приближаются к Всевышнему Аллаху, субхану аталию. Описание пророка, саллаху салям. Смотрите, что он там сказал. «Фаинна мин джудика дунья ва дурратуха». То есть, из твоей щедрости обращается к пророку этот мир и тот мир. То есть, пророк щедрость проявил и создал этот мир и тот мир. «Ва мин улюмика и знаний твоих ильму лёхи валь калями». То есть, ты знаешь, что в хранимой скрежели находится. И знание пера. Мы знаем, что пророк, саллаху салям, написал, что Всевышний Аллах субхана ва тааля описал все, что было, есть и будет, где хранимое скрижаль, приказал перу, пиши. И он спросил, что писать, пиши. То есть за 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал перу написать все, что будет, было и есть, баракаллаху фикум. То есть кадр, предопределение. И аэти Бусайри приписал это пророку саллям. И поэтому Ибн Раджаб, Рахим Аллах, один из великих хамбалийских ученых, сказал, «Матарака шайлилля». Аллаху ничего не оставил, говорит. То есть, описав так пророк саллям, Аллаху ничего не оставил. «Ваза ляйса илля лилля». Подобным только может Аллах, субхану аталя, обладать качеством. «Ваза мин гулю иль мангина». То есть, это является излишством, запретным. «Ваказалика каулюху финнаби саллаху салям». Также он сказал про пророк саллям, «Гали ян фиги», то есть, проявляет излишство, «фиги азам иль гулю». То есть, дальше уже некуда излишство проявлять, сказал. Ляунасабат кадругу аятуху изаман, ахьясмуху хина юдъа дарису рамами. То есть нету ничего такого, что соответствовало бы его величию. То есть нет никакого аята. То есть аят у нас заходит, аят кауней и аят шарае. То есть нет никакого знамения. То есть ни одного создания, соответствующего величию Пророка, и нет ни одного аята даже из Корана, соответствующего величию Пророка. И если бы так было, то и когда говорит его имя, произносится Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже при произношении его имя воскресают кости. То есть вот человек разложился, при поминании имя мертвый воскрешается. У Алия Зубля так описали Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Якулю наби лям юта аятан тунасибу кадру. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не было дано никакого знамения, то есть ни в быту, ни в шариате, который бы соответствовал его величию. Кали шурах, то есть те, кто толковали эти стихотворения. Хаттал Куран ля юнасибу кадра набис. Даже Куран, говорит, не соответствует величию Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Куран, калям Аллах, слово Аллаха субхана ва тааля не соответствует величию Пророка Саласлам, валияз, а мы когда это говорим, валияз, мы любим, уважаем Пророка Саласлам, но это гулю, это не так. Они говорят, а, не любят Пророка Саласлам. Вахабиты первые не любят Пророка Саласлам. Валиязу билля якулюн аль-Кур'ан аль-Матлю бихиляфи гайр аль-Матлю инда ля-Шайра. Почему они говорят? Потому что Кур'ан матлю гайр матлю. Потому что мы же вам говорили раньше, у них Кур'ан изначально это не слово Аллаха субхана ва таала. Они сказали, джахмиты лучше нас. Джахмиты говорят, как минимум, что Кур'ан это слова Аллаха, хоть и говорят, он созданный. А ашариты даже не осмелились, даже не говорят о том, что Кур'ан это слова Аллаха. Это говорит макет слов Аллаха. Говорит, айбаратун ан калямилля, валиязу билля. И вот видите, к чему это привело? Вот такая маленькая беда в их глазах. Они хоть это беда не считают, а кто-то, может быть, из присутствующих считает это беда. Назвать Коран, что это не калямуллах, а что? Что это айбаратун ан калямилля. Айбаратун калямилля. Как мы говорим, макет Аллах, словам Аллах спонтан. К чему это в будущем дальше, больше, дальше, больше, дальше, больше привело? Вплоть до того, что они скажут, что Коран не соответствует величию пророка Саласлам. Потому что у них изначально Коран это не слова Аллаха субхана ва тааля. С голубого ручейка начинается река Баракуфик. А реки потом стекают в океан. Кто географию изучал? Дальше шейх говорит. Ляннахум юфаррикуна байна хаза ва хаза. Потому что они делают тафрик. То есть у них есть разница между Кораном. То есть что это слова Аллаха или не слова Аллаха и так далее. Фазаль бусайри. То есть этот бусайри. Якуль говорит. Ляунаса баткадругу. Если бы что-то соответствовало его величию, я не набисхался, то есть величию Пророка Саласлам. Ля у нас авакадругу аятугу изаман. То есть если бы что-то соответствовало бы какие-то знамения, которые ему даны были даны величию Пророка Саласлам, я не филь-азама в своем величии, ах ясмугу хина юда адари саррамами. То есть оживило бы его имя, когда его, то есть к нему взывают к его имени растлевшие кости. Ля кана ля юасибу кадругу илля иза зукира смугу. Аль-Альмайти каддараса вазага барамиму филярд. Вазага батизаму гулям таджаммат хази лязам. То есть, как я вам сказал, воскресли бы его кости, вахайя и ожили бы ляжи зикрис мин наби саллаллаху алейхи. Из-за того, что над этими костями помянулось имя Аллаха субхана ва тааля. Имя пророка саллаллаху алейхи. Аузу билля, такие слова они говорят. Ваза мин науль гулю. Это является видом излишества. Аллави яхсуль мин аллавина яабудуна гайр Аллах. Который исходит от тех, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаху. У этого джагуна лялямбия и варрусль, и обращается к посланникам и пророкам, файджалюна фи хаккихим мин хасайсу люхи, и описывает их качествами, божественными качествами, ма ля ивна ля гумби, теми качествами, что не дозволено было им описывать их. Баль гуа мина ширки лякбар, это является большим ширком билляхи, аззаваджаль ваман, ваминцу и зонни билля, является, то есть, проявлением плохих мыслей об Аллахе субхана ва тааля, мин ташбихиль махлюк биль халик, потому что в этом сравнении создания с создателем, Вада куфрун валиязу билля, это является куфром, да, бережет нас Аллах. Юкабилю залика гунака хаддун ма'зун би, гунака гулю, вальхалиту салиса джафа. Также у нас бараку фикум, смотрите, есть тавассуд, то есть так, как оно должно быть, граница поставлена, корабль. Есть гулю, люди выходят за границы. Есть у нас джафа бараку фикум, это халатность или черствость. Это тоже является запретным. Аль-джафа фи хакки салихин. То есть, халатность или черствость в отношении праведных людей. Ухаза биадами муалятихим. То есть, как это проявляется черствость? Биадами муалятихим. То есть, когда люди не любят их. Уадаму хтирамихим. Не уважают их. Уадаму иатваихим хаккахум. Не дают им их права. Уатаркиль махаббати салихин. И оставляют любовь праведникам. А самые праведные люди, мы всегда говорим, это кто? Уляма. Аль-Алимилин, Аль-Алимин, Аль-Амилин, то есть те, которые знают и живут в соответствии с тем, что знают. Факуллю таксирин филь амрин юадду джафа. И поэтому любой человек, который появляется, черствость, халатность к чему-либо, это называется черствостью. Джафа. Факуллю зиядатин фия юадду гулю. А если человек переходит границы, излишествует, это называется излишество. Каля Аллаху джалля ва аля. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, смотрите, то есть мы общие поняли, да, и один пример мы уже видели, как ашаритов. То есть их беда, которые вроде бы с ширком ни с чем не связаны, мы уже раньше говорили, их беда, во-первых, понимание ля илях лала. Тогда они сказали, что ля халика илля. Смотрите, беда сделали, растолковали ля илях лала, как нет создателя, кроме Аллаха. На распашку открыла не двери, а открыла ворота. И не то, что ворота, забор они снесли. Что, пожалуйста, делайте ширк, и проблем никаких нету. Как? Когда они сказали, что таухид это утверждение, что один создатель, кроме Аллаха, сказали, если человек убежден в том, что один Аллах сотворит, творит, один Аллах оживляет, один Аллах умершляет, и так далее, и тому подобное убеждение. Если он даже будет поклоняться кому-то, жертвоприношение, обет, истиада, истиана, зав, делать кому-либо, кроме Аллаха, самое главное, чтобы он был убежден, что польза и вред в руках Аллаха, что оживляет, умерщвляет Аллах спанта. Видите, как привело, то есть вот такая вот ахида, к чему это приводит, валия зубиля. Второе, мы сказали, он Куран, когда они были убеждены в том, что Куран это не слова Аллаха спанта таля, потом это привело, как Бусайри, то, что пророк саласлам лучше Курана. И поэтому мы теперь понимаем, почему имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, то есть перенес такое испытание. Многие не перенесли этого испытания. И потом, конечно, они себе оправдали тем, что мы зашли в аят «Илля ман укриху ва кальбу мутмаинун билиман», кроме тех, кого заставили, ну, сердца их были переполнены верой, сдались и сказали, да, Куран созданы во время испытания, во время имама Ахмада. То есть некоторые большие ученые не стерпели тех мучений, которые подвергались, те люди, которые не соглашались со словом, что Куран создан, а имам Ахмад устоял. Его били, то есть как живой труп ходил в свое время, до того его избивали, что, как передается в книгах по истории, у него кожа вымерла на спине. Прям вымерла кожа, то есть так его избивали, так его мучили, так ему было тяжело. Но он все равно на этом стоял и сказал, что Куран гайру махлюк. Избивали до бессознания, подробно рассказывая об этой истории Левон Тультикат. Мы теперь понимали, за что боролся имам Ахмад. Многие братья, когда читают истории имама Ахмада, те братья, которые не изучали таухид, не понимают, то есть, ну в чем там, почему это называют великая мехна, как говорят салифы, что Аллах, субхану таля, укрепил религию двумя людьми. Аллах укрепил религию в этой общине двумя людьми. Абу Бакр, Йома Ридда, и имам Ахмад, Йома Мехна. Абу Бакр, когда арабы отказались от ислама, то, что он начал с ними воевать, и они вернулись в ислам. Вот этим самым укрепил религию Аллах, субхану таля. Представьте, все арабы бы отказались. Как ривая придется, всего лишь после Йома Ридда в те дни, в двух мечетях Аллаху всего лишь поклонялись. В трех мечетях. Мечеть пророка, Масджид-уль-Харам и еще в Бахрейне. Бахрейн это не тот Бахрейн, который сейчас восточная часть Саудии. В то время всего лишь в трех мечетях молитва была. Представьте, то есть, как страшно это было. Йом-Ридда. И Абу Бакр, когда начал со всеми воевать, все в религию снес, и аль-хамдуля вернулись, и потом ислам начал расширяться. И второе слова говорят имам Ахмад Йом-Уль-Мехна. Имам Ахмад в день испытания, а это вот в те дни, когда его заставляли сказать, что Куран махлюк. И несколько тысяч человек сидели с пером и листочком, и бумагой, ждали, что скажет имам Ахмад, чтобы это записать. А пророк, саллаллаху алейхиссалям, имам Ахмад, баракулуфикум, стоял на своем. То есть понимаем, баракулуфикум, что имам Ахмад, баракулуфикум, то есть той акида, как я сказал, многие братья не понимают, в чем причина, почему такое упорство. Почему имам Ахмад не сказал, как другие аимма сказали? Ну, проблем не было, сказал бы Куран махлюк, Куран создан и так далее и тому подобное. Нет, поэтому ученые сказали, укрепил, то есть ислам укрепил. Имамом Ахмадом чем? Видите, он какие ворота закрыл, имам Ахмад? Тем, что он сказал, что Куран это что, гайру махлюк, закрыл эти ворота, все изначально. И поэтому, если бы пара кулуфикум эти ворота закрыты не были, потом бы сказали бы, и как говорят, те, кто убежден до сегодняшнего дня, что Куран ин махлюк, ауду би калимати ляхи тамма, прибегая к Аллаху совершенными словами. Махлюк же сказали бы, правильно? Махлюк, Куран, это слова Аллаха, Куран можно прибегать из тиаза, делать биль махлюк. А мы, как мы с вами читали, что имам Ахмад и другие аимма приводили этот хадис против них. Что в этом хадисе указали, что Куран не махлюк. Почему? Потому что к махлюку нельзя из тиаза делать. То есть, видите, двери ширка напрочь были закрыты. И поэтому любая бида, которая есть, баракалуфикум, будь это бида амалия или атикадия, будь это бида, связанная с делами, или будь это бида, связанная с чем? С убеждениями, она в конце концов приводит к ширку и куфру. Приводит к ширку и куфру. Как вы убедитесь, когда вы изучите этот баб? И когда вы изучите этот баб, баракалуфикум, во-первых, у вас появится ненависть, бида. И вы потом, многие, потому что из братьев, не зная этого раздела, не понимают, почему иногда некоторые ученые, они как говорят, уже излишествуют, когда говорят про того человека, что этот муптади, с ним салям нельзя давать, за него джаназа надо читать, и вообще к нему приближаться нельзя. Почему, говорит, такая у него злость к этому муптади и так далее и тому подобное? Потому что это зависит от его беда, в какой он беда попал. То есть, и это понимает только тот человек, который изучает таухид, баракалуфикум. И тот человек, который ревнует. То есть ревность к Аллаху субхану ва тааля намного больше, чем ревность к тому или другому человеку. Смотрите. Покаулю Аллах Тааля, шейх привел аят, яхля китаби ля таглю фидиникум. О люди Писания, не излишествуйте в вашей религии. Каулюху яхля китаби ля таглю фидиникум, то есть слова, о люди Писания, не излишествуйте в вашей религии. Мунасабату лильбаб захира. Шейх говорит, что соответствие этого аята этому разделу очень сильное, то есть явное, видное. Ай аннаху нага ахля китаба нильгулю. То, что Всевышний Аллах спонтанно запретил людям Писания, иудеям и христианам, излишество. Факали яхля китаби ля таглю фидиникум, сказал, о люди Писания, не излишествуйте в религии вашей. Ваджу листидляль, в чем здесь лицо довода? Каля ля таглю, сказал, не излишествуйте. Вальгулю, ватаглю, излишество, гунафиаль джа фисияк наги. То есть пришел глагол, мы же со стороны арабского языка. Таглю фильм ударе, так или так? Глагол в настоящее время. Значит, в нем есть маздар. От глагольное имя. А маздар у нас что? Накира. И пришло ля таглю. Получается что? Ля гулю афидиникум. Яхля китаб ля гулю афидиникум. То есть, о, люди Писания, нет излишества вашей религии, а это указывает у нас на что? На всеобщность. То есть нельзя малейшего, то есть, как мы говорим, граница. Если у тебя граница поставлена здесь, 1 миллиметр за эту границу переходить нельзя. А если перейдешь, баракалуфикум, все. Если человек за трап корабля, то есть за борты корабля, сантиметр, миллиметр один уйдет, миллиметр, он не удержится, он ушел туда. Правильно или нет? Море уйдет в глубину, в пучину, баракалуфикум. То есть любой вид излишества в религии. Ля таглю фидиникум. Не излишествуйте ваши религии. Ля не ля таглю би айенау миналь вальгую фидин. То есть не излишествуйте никаким видом излишества вашей религии. Фануху ан айенау миналь вальгую. И им было запрещено любой вид излишества. Хаза маутан шахид ваджу листидляль миналь айти аль хадис. В этом и есть указание. То есть ваджу листидляль лицо довода. И а это соответствие этого аята баракулуфикум этому разделу. Давайте посмотрим, что говорили саляфы про слова «Я ля китаби ля таглю фидиникум». Имам Ибн Батта, это один из великих имамов, который жил в 4 веке, то есть один из аимма саляфов в первое поколение. А? Книга называется «Аль-Ибанату ан-Шариат». «Аль-Ибана ан-Шариат». Она известна как «Аль-Ибанату аль-Кубра», ее называют вот так. «Аль-Ибанату аль-Кубра». У нее есть книга еще «Ибанату ан-Сугра», «Аль-Ибанату сугра», есть «Аль-Ибанату аль-Кубра». Известная книга – это «Аль-Ибанату аль-Кубра». Второй том, 440-я страница, хадис под номером 370. Автор. Он передает от Хатады. А Катады мы знаем, Катады ибн Диама один из великих муфассиров нашей общины, ученик ибн Аббаса. Фикаули ляхи тааля, о словах Всевышнего Аллаха, я ахля китаби ля таглю фидиникум. То есть, о люди Писания, не излишествуйте ваших религий, каль, он сказал, что тафсир этого аята, ля табтадиу ва ля туджалису мубтадиан. Мама, она говорит, это аят, то есть, с чем Всевышний Аллах обратился к ахлю китаб? Не делайте бидаатов, и не сидите с бидатчиками. Это сказал кто? Катада рады Аллаху ан. То есть мы уже, баракаллаху фикум, сказали с вами о бидатах. Думаю, вы поняли. То, что маленькая бида приводит к чему? К огромному бида. Это подобно, баракаллаху фикум, снежок. Вот сделал кто-то снежный ком и бросил его с горы. Он когда катится, катится, катится, превращается во что? Огромный снежный ком. И человек не может остановиться в алия зубиля. Почему? Потому что в чем... Ужас, беда. То, что человек, когда начинает делать беда, оно в его глазах сначала маленькое. Но он же, когда его делает, у него даже убеждений нет, что это плохо, так или не так. Поэтому оно начинает расти, в отличие от греха. Человек в грехах так не катится. Человек, который начинает делать грех, он знает, что это плохо. Поэтому в любой момент может остановиться в отличие от муптадия. А тот человек, который начинает делать беда, это в конце концов приводит его к ширку и выводит его из религии. Как мы видим в этом разделе, шейх назвал, что что? Причина, или сказал, причина неверия людей. То есть сабабу куф, причина куфра, неверия людей и оставление своей религии, это что? Беда. И как мы это тоже видим, примеры баракулуфику в нашей общине. Если скажешь, а как это в нашей общине проявилось? В нашей общине мы вам привели пример на ком? На ашаритах, на муатазилитах, на джахмитах, как они, растолковав слово ля и ля хвала, людям открыли двери к ширку, к куфру, и люди вышли из ислама, валиязубилля. Точно так же у нас, смотрите, баракулуфикум, пример всем известный вам хадис, просто как пример тоже, то, что однажды, а это хадис Абу Муса аль-Ашари, о том, что он однажды увидел некую группу людей в мечети после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые поминали Аллаха, каким образом? Положили камешки, и один из них сидит и говорит, вот там 100 камешков, допустим, скажите Субхан Аллах 100 раз. И они Субхан Аллах начали камешки перекладывать. И Абу Муса аль-Ашари, когда увидел, ему не понравилось это действие, но ничего не, что-то побоялся сказать. Почему? Потому что был человек, который более знающий, чем он. И он отправился к Ибну Масуду. И рассказал ему о том, что он увидел в мечети. Ибн Масуд сказал, что ты им сказал. Я сказал, сначала тебе хотел сказать. Они когда пришли туда, что сказал Ибн Масуд? Смотрите, рады Аллаху. Либо вы считаете себя более знающими, чем Мухаммад и его сподвижники, либо вы в полном заблуждении. То есть третьего выбора нет, выбирайте. Они когда услышали, то есть слова жесткие, правильно же? Сказать мы в заблуждении, признаться, не каждый признается, как в наше время. Правильно, братья? Вы же, братья, вы в заблуждении. Кто-то скажет, да, да, я в заблуждении, жазакаллаху хайран. И продолжает, нет. Либо вы лучше, чем пророк и его сподвижники. А они что ему сказали? Они тоже не осмелятся это сказать, правильно же? А в наше время люди осмелились это сказать. Они что сказали? Я Аба Абдурахман Маа радная хайра. Любимая, самая, у нас еще отговорка. Мы только добра хотели. Мы только добра хотели, как в наше время люди беспределом занимаются, и ты говоришь, что они беспределом занимаются. Эх, ну у них же ният хороший. Так или не так? У них же ният хороший. Самый факт, что я хочу указать баракулуфику в этом хадисе, потом говорит Рауль хадис, передача хадис, я видел этих людей, которые сидели там, йому нахраван, в день нахравана они убивали сподвижников Мухаммада Салста. Мы камешки переставляли, кто-то нажал. Яхи, ну что вот в этих четках, ну что в них такого страшного? Вот эти люди с четок начали и привело их к тому, что они потом убивали сподвижников пророка Салста. И поэтому, думаю, вы видите опасность баракулуфикум. Аллах Субхану Атали говорит в Коране о тех людях, которые носят новшество в религию Аллах Субхану Атали. То есть, насколько страшно вот это видение. То есть, во-первых, мы видели «Кули ягли китаб, ля тагли видинникум». И мы знаем, что обращение к людям Писания мы с вами разбирали, помните? У нас приказ, то, с чем обязаны люди Писания в отношении нашего шариата, три положения. Помните, мы с вами говорили? Если что-то в их шариате было то, что для нас, и, то есть приказано им что-то такое, что в нашем шариате там тоже приказано, то это приказ тоже для нас. И Аллах сказал, о, люди Писания, не издишествуйте. В нашем шариате есть нечто похожее? Видели же, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, якум аль-гулю, берегите излишество. Значит, этот приказ не только людей Писания, также мы туда заходим. Второе, мы сказали, если у нас в шариате это не приказано или отменено, то есть есть контекст, указывающий на что-то другое, то мы тогда это не делаем. И третье, если в шариате нашем ничего об этом не говорится, тогда приказ на что же касается. Мы об этом говорили. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о тех людях, которые вводят множество религию. وَإِذَرَائِتَ الَّذِينَ يَخُدُونَ فِي عَيَاتِنَ فَعَرِدَانْهُمْ حَتَّ يَخُدُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. И когда ты увидишь тех, которые пускаются в пучину пустословия о наших аятах, то отвернись от них или же уходи от них, пока они не погрузятся в какой-нибудь другой разговор. А кто пускается в пучину баракулуфикум об аятах Аллах Субхану Тааля? То есть, когда люди, Аллах Субхану Тааля кого назвал? Яхудуна фиаятина. То есть, пускаются в пучину пустословия. Те люди, которые переходят границу. Аллах Субхану Тааля говорит, фааридангум, сторонись их, отвернись от них. Вайма юнсияннака шайтан. А если же шайтан заставит тебя забыть, то есть, ты забудешь и будешь сидеть с этими людьми, приверженцем наведения, фаля такут бада викрам аль-кауми зуалимин. Не сиди после того, как ты напоминание, не сиди после напоминания, не сиди с людьми злотворящими или же несправедливыми. Что значит этот аят? Катада, рахимахуллаху тааля, говорит, фааридангум хатта яхуду фи хадисин гайри. То есть, не сиди с ними или не находи с ними, пока они не пустятся в какие-то другие разговоры. Каля, наха ан яжиса ма аллядина яхудуна фи аятилля. То есть Аллах запретил сидеть с теми, кто пустословит в отношении аятов Аллаха Субхану Тааля. А кто у нас пустословит? Тот, кто говорит, комментирует аяты Аллаха Субхану Тааля не так, как мы его взяли со слов шейха Фаузана. комментирует Куран не Кураном, или Куран не Сунной, или Куран не словами сподвижников, или Куран не в соответствии с арабским языком. Эти люди пускаются в пустословие, так или не так? Напоминаю вам про Харун Яхья. Он из тех, кто пускается в пустословие, нет? И тот человек, который приносит его книги и начинает читать, этот человек Арадангу, отвернулся от него, выполняет приказы Аллаха Субхану Тааля? Нет. Хаттаб, говорит, запретил сидеть с ними. А этот не просто идет сидеть, а это еще домой себе его привозит, приносит, купив ту или иную книгу. Ваюкадзибунабихай, не верит в эти аяты. Ваиннася, а если ж ты забудешь, то как вспомнишь, не сиди с ними. Салифы говорили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, который передал Абу Хурайра, «Альмар у алядини халили, хальянду рахадаку ман юхалли». Человек на религии же, на нравах своего друга. Пусть каждый из вас посмотрит, с кем он дружит. Точно так же, как говорили салифы, «Унзару мимман тахузуна динакум». Смотрите, от кого вы ваши берете вашу религию. Аллах Субхану Аталя, как это передает Ата ибн Рабах, сказал, «Аухаллаху аззауджаль иля Муса алейхиссалям». Всевышний Аллах не спаслал Мусе алейхиссалям, «Ля туджалис ахли ляхва». Не сиди с приверженцами на уведении. Кому это запрет? Мусе алейхиссалям. «Фаиннахум юхдизуна фи кальбика ма лям якун фи». Поистине они вводят в свое сердце то, чего в нем не было. Сколько мы в наше время видели братьев, вернувшиеся из арабских стран, из Саудии, ревнующих свою религию и так далее, которые приехали и с ненавистью относились к бидах, с ненавистью относились к ширку, с ненавистью относились к грехам. День, два, три, четыре сидели с ними и потом стали одними из них. Насуллаху аляфа валяфия. Это Ата передает в тафсире да Муса алейхиссалям. Нет, не знаю. Просто Ата Сулан Ата. Хотя вот получается это Мапто, то есть сообщение от тогда. Также сказал Тальха, передает Самиату Хасифан Аль-Джарази, Кали Ашхаду, то есть один из иудеев, который принял ислам. Я свидетельствую, Анна фит Таурат Мактуба, то есть свидетельствую, Ашхаду, я свидетельствую, что в Таурате написано, я Муса, о Муса, ля туджали сасхабу ляхва, не сиди с приверженцами на уведении. Фаюмарриду алейка кальбек, они сделают так, что, то есть они внесут, как заболеет твое сердце, если ты с ним будешь сидеть. Бима юрдика фаюдхилика нар. То, что тебя испортит или погубит, то есть это болезнь, которая приверженцы на уведении ведут твое сердце, погубит тебя, и ты зайдешь в огонь. Баракулуфикум. Это все приводится Ахтары, баракулуфикум, имам Ибн Батта. Также пришло от Ибрагима, Аль-Амаш передает от Ибрагима, «Ля туджали сасабу ляхва». Не сиди с приверженцем на уведение. «Фаинна муджалясатухум тузгибу нураль иман мин кулюб». Поистине тот человек, который сидит, обратите внимание, то, что я все читаю, это говорится о том, обращение к тем или запрет сидеть с бидатчиками. А что сказать про самих бидатчиков? Я вот эти обращаются, вообще, неужели братья слепые, которые вводят свои мечети, имамы мечети, вводят свои мечети, всякие секты и так далее, и позволяют и там распространять дават. И говорит, мы когда-нибудь станет причиной, мы их на прямой путь ставим. Нет, баракулуфикум, никто, смотрите, от салиф не говорил. Муся алейхиссалям не сказал, сиди, делаем дават, может быть, они когда-нибудь встанут на прямой путь. Сторонись их изначально. Ибрагим сказал, ля туджали суаль ляхва, не сидите с приверженцем на видении. Фаинна муджалясатум тузгибу бинури лиман. Тот, кто сидит с ними, у этого человек лишается света своей веры. То есть свет веры из его сердца уходит. Ватуслибу махасина люджух, лишает человека красоты лица. И обратите внимание, Аллах, это субханал, на практике есть. Тот человек симпатичный будет, красивый, такой у него светится лицо, связывается с ахлиль бида, потом попадает в бида, даже у него лицо меняется. Ватурису аль быхда фикулюбель муминин. И потом верующие начинают ненавидеть этого человека. Валиязу билля. Анаби Джафр Мухаммад ибн Али каль. Ля туджалису асхабль хусумат. Не сидите с теми людьми, которые припираются в религии. Это тоже обращение к тем, многие братья начинают спорить с бидатчиками. Это запрещено в религии, у нас запрещены запреты. И тут обращение царь, не сидите с теми, кто спорит. Фаиннахум лязина яхудуна фи аятиля. Потому что те, которые спорят, они и заходят в той аят, это что? Который упускается в пустословие, в отношении, погружается в пучину пустословия об аятах Аллаха. И поэтому тот человек, который спорит, начинает религию, он и заходит в тот аят. Также пришло от Муфаддаль ибн Мухальгаля, он сказал, «Ляукана сахибуль бида, и заджаляста иляхи юхадису каби бидатихи хаззарта». Аллаху Акбар. Смотрите, фикх салиф, понимание салифов. Знай, говорит, что если приверженец нововведений сел бы с тобой и начал бы тебе рассказывать про свое нововведение, ты бы, говорит, убежал бы от него, так или не так? Валякиннау юхадисука биахадихи сунна, биахадиси сунна. Он тебе сначала начинает рассказывать хадисы из сунны. Так или не так? Встает бедачек и говорит: поистине наш успех в следовании за сунной пророка и за словами Аллаха, поэтому прошу вас после двух ракатов посидеть, чтобы мы об этом обговорили. Если бы он сказал, если сейчас мы будем говорить про то беда, который вел Мухаммад ибн Ильяс аль-Кадахляуи 100 лет назад в Индии, и подумаем, как нам распространить это беда в России, кто-нибудь мечеть останется или нет? Если кто-нибудь листовку Хизбут Тахрир скажет, как это зовут Хизбут Тахрир, забыл, на Багане. Такаядин на Багане. Сейчас, баракалу фикум, вот листовки, в этой листовке обращения, о верующие, в этой листовке рассказано про тот беда, который вел Такаядин на Багане в Иордании. И поэтому прошу вас обратить ваше внимание на то, что написано в ней. Или же другой, ихван муслимин, который делал дават. О, братья, сейчас я вам расскажу про тот беда, который вел Хасан аль-Банна и его последователь Саид Кут, да смилостивится над ним Аллах. Прошу вас прислушаться к этому беда и задуматься над этим беда. Так кто-нибудь начинает или нет? Нет. Об этом говорят салифы. Если бы приверженец бедаата сел бы с тобой и начал тебе рассказывать про свою беду, ты бы его... Хаддартау фаррарта, убежал бы его. Валякиннаху юхадису кабия хадиси сунна. Он тебе начинает рассказывать хадисы сунны фибаду и маджлиси, в начале своего маджлиса. Сумма юдхилю алейка бидаатаху. Потом потихоньку вводит свое нововведение. Фаляллаха тальза мукальбак. И эта беда может приклеиться к твоему сердцу. Фамата тахруджи мин кальбик. Когда же оно выйдет из твоего сердца? И как сказал ученый, фамата тахруджи мин зальб, ман ядману лякан тахрудж. Кто тебе гарантирует, что оно вообще, эта беда, выйдет из твоего сердца? Мухаммад ибн Сирин, один из имамов нашей общины. О нем рассказывается, дахаля руджуляни аля Мухаммад ибн Сирин. К нему зашли два человека, Мухаммад ибн Сирину. Мин ахли ляхва, из приверженцев нововведения. Факаля я Абу Бакр, ну хадиту каби хадит. О, Абу Бакр, у него куня была, можно мы тебе хадис расскажем? Халя ля, нет, говорит. Накру алейка аят мин китабилля, можно мы тебе аят из Корана прочитаем? Сказал нет. Ля токуман на анья у ля окуман. Либо вы пошли вон, либо я пошел. Либо я уйду, либо вы уходите. Они ему сказали, мы тебе свои идеи расскажем. Они сказали, ничего не скажем. Мы тебе только хадис и аят прочитаем, больше ничего не будет. Он не позволил, бараку. Мухаммад ибн Сирин, джабаль, гора в ильм аль-хадис. Сотни тысяч хадисов наизусть знает. Не просто хадисы с передатчиками. Нет, говорит. А мы в наше время, сейчас я этого брата загружу. Садится, сейчас мы его загрузим. Давайте садимся, сейчас мы этого брата на прямой путь поставим. Нас Аллах аль-Афа валяфия. Дальше. Абу Гурайра говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, аль-арваху джунудуль муджаннада. Души человеческие подобны воинам. Мата арафа минха, фамата арафа минха и талев. Если эти души находят что-то общее, сходятся. Вамата аракара минха и талев. Если среди них общего нет ничего, то они расходятся. И смотрите, как объясняет Ибн Масуд, ради Аллаху, понимает этот хадис. Мы же, говорит, всегда стараемся понимать хадис салиф. Анфабитан Ибн Масудин кал, Ибн Масуд сказал, «Лев анна нас джамал фи саидин нас вахидин, куллюхум мумин, вафихим кафиран». Если все люди собрались бы на одной земле, на одном участке земли, все верующие, там всего лишь два кафира. Талиф ахаду маля сахиби. Один из них другого бы нашел. Один из них другого бы нашел. Валяу анна наш джамауля саидин вахид. Если были все люди собрались на одной земле, куллюхум кафир, все они кафиры, уафиги муминан, и там два верующие, то есть, вот представьте, 5 миллиардов сейчас бы собрались, и все верующие, там два кафира, или наоборот. Талля фахаду малясов, один другого бы нашел. Поэтому, как барак луфикум говорили салифы, а как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, альмару алядини халили, человек на религии своего друга. Смотрите, барак луфикум, с кем вы общаетесь, с кем вы имеете общие дела. Мухаммад Муслим ибн Ясар, один из великих аима нашей умы, сказал, «Ля тумакин сахбу бида амин самай». Не позволяй приверженцу нововведения что-то тебе говорить, то есть в уши. «Фаясуббу фига ма ля такдир ан тахриджу мин кальбик». Он, говорит, в твои уши ведет то, что ты из своего сердца не сможешь вывести. Фудаль ибн Айяд, рахимахуллаху тааля, один из табиинов нашей общины, говорит, «Инна лилляхи маляйкатан ятлюбуна хилякат викр». Аллах создал ангелов, или у Аллаха есть ангелы, которые ищут те места, где поминается имя Аллах Субхану Аталию. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхану Аталию сделать, то есть наш круг один из таких кругов. Фанзур мааман якун мажисак. Поэтому смотри, с кем ты сидишь, в каком ты кругу сидишь. Ля якун маа сахиби бида. Чтобы это не был приверженец бида. Фа инна Аллаха ля янзуру иляхим. И Аллах субханаху не смотрит на эти места. А мы помните, с вами говорили, то есть вот человек бида. Бида, бараку фикум, это то, кто вводит в религию Аллах субханаху слово, дело и убеждение, на котором не был пророк саллаллаху алейхи ва саллям и его сподвижник. Напоминаю вам про тот фильтр, о котором мы говорили, помните, на первом уроке? Дальше он продолжает. Ва алямату нифак ан якума ар-раджуль ва якуду маа сахиби бида. И признаком лицемерия в человеке является что? Что человек сидит вместе с приверженцем бидаатчика. Яхи, поэтому понимаем, почему сахабы боялись, что кто-то из-за себя лицемерия. А мы в наше время не боимся за себя лицемерия. Кали Фудайль также сказал, манджали самасаб бида лям юрталь хикма. Тот, кто сидит с приверженцем нововведения, ему мудрость дана не будет. Кали Фудайль также он сказал, мана хабба сахаб бида ахбаталлаху амаля. Вахраджа нур алислам мин кальби. Тот, кто полюбит приверженца нововведений, Аллах сделает его дела тщетными и выведет свет ислама из его сердца. Также он сказал, ля туджалис маа сахибил бида фаинья хафу антанзиля алейка ляна. Не сиди с приверженцами нововведений, я боюсь, что на тебя снизойдет проклятие. Также пришло от Мукатиль ибн Мухаммада, он сказал, мне однажды Абдурахман ибн Махди, один из великих аимма мухаддисов, сказал, я Аба Хасан, ля туджалис ауляй асхабуль бида, не сиди с этими приверженцами нововведений. Инна хауляй йофтануна фима таджизун ангель маляйка. Аллаху Акбар. Эти, говорит, приверженцы нововведений такую, говорит, смуту делают, такую фитну, говорит, ангелы даже без помощи остаются, беспомощными. То есть, если ангел это бида услышит, не знает, растеряется. Ты представь, какие страшные вещи говорили салифы. Абуль Джауза, рахимахуллаху тааля, говорит, лен туджауиру ни аль-кирадату валь-ханазиру фидарин ахаббу иляй минан юджауиру ни раджу мина галлях-ляхуа. Мне, говорит, намного любимее, чтобы со мной в одном доме жили обезьяны и свиньи, чем то, чтобы рядом со мной жили приверженцы нововведения. Вакад дахалю филь айя. И говорит Всевышний Аллах о них рассказал, вайдаля кукум халю аманна. Когда они вас встречают, говорят, мы уверовали. Мы с вами, мы и так далее. Вайза халяу, когда же они уходят, аддау алейкум лянамиль миналь власть. Пальцы грызут от злости, от ненависти к вам. Кульмут убегайфикум, скажи, умрите со своей ненавистью. Инна Аллах алиму бидати судур. Аллах знает то, что ваши сердца. И валлахи, мы это со стороны многих мусульман в наше время видим. Когда он с тобой, яхи, брат, и целует, и обнимает, и таких тебе красивые слова говорит. А когда за твоей спиной, валлай, грызет свои пальцы от ненависти к тебе, от зависти к тебе и так далее. Анляйфин анраджун хатсама, анаби Муса, абу Муса аляшари передает. Лиан юджауиру не ахлю льбайт мин аль-ягуди ван насару ва кирадату валь-ханазир ахаббу иляй мин ан юджауиру не сахибу аль-хава ва юмриду кальби. Мне намного любимее, чтобы моими соседями были иудеи, христиане, свиньи и обезьяны, чем моим соседом будет кто? Человек из приверженцев нововведений. Посмотрите понятие салифов. Он говорит, мне любимее, чтобы был христианин, иудей, чем приверженец нововведения. В наше время некоторые люди возмущаются и говорят, то есть косвенно, нам предъявляют, мы их слова просто-напросто переводим на Абу Муса. Смотрите, что они предъявляют сподвижникам. Аллах от вас никогда не услышит, чтобы вы что-то говорили про кафиров. Вы только своих братьев и обсуждаете, так или так? Оставили вот кафиров, иудеев, христиан, мушриков, только и говорите, этот муптади, этот не муптади. Так или не так? Вот это предъява кому? Абу Муса аль-Ашари. Рады Аллаху Ангу. Также передается, Салям ибн Ами Муте сказал, «Анна раджу минагль бида калли аюб». Один приверженец нововведений сказал аюба ас-сахтияни, один из великих имамов мухаддиса, «Я Абу Бакр ас-алю канкалима». «О, Бакр, можно, говорит, с тобой поговорить, о чем-то тебя спросить?» Кали фарайту иширу бияди ва кулля нисфаль кальма ва нисфаль. Вот так пальцем. Даже полслова у меня не спрашивают. Смотрите, какое отношение этих великих мама было к ахль бида. Яхья ибн Аби Кафир говорит, «Иза лякита сахль бида, кад ахаза фит тарих ва гус фит тарих и нахр». Если ты увидишь бидачика, который идет по пути, иди по другому пути. Аюба сахтияни, Дуя или гусль майт. Однажды Аюба Сахтияни и мама позвали помыть мертвого человека. Фахараджа Малькаум. Он вышел с людьми. Фалям Макаша Алваджильва. Вот когда он открыл лицо этого мертвого арафа, узнал его. Факали Акбилю Кибаля Сахибикум. Сами его мойте. Фалясту Аксиляху. Я его мыть не буду. Райтагу Юмаши Сахибида. Я видел, он постоянно ходит с бедачиком. Он не бедачик, просто кто? Ходит на салла аля афаляфи. Фали Суфьян.

Аухаяни альфа фильхафа, то есть что-то передал скрыто. Вальвахи хуа илькауль хабар фильхафа, то есть вахи в арабском языке, его тариф илькауль хабар фильхафа, то есть когда кто-то передает какое-то сообщение скрыто, то есть те, кто вокруг них, даже не чувствуют, как перешел. Допустим, вот у нас как говорит вахи, допустим, три человека стоят, один другому передает вахи и говорит, если он что-то ему так сообщил, что третий не почувствовал, называется как вахи. Но это говорят обычно вахи приписывается Аллаху или шайтану. Фаулькия фирауихим, то есть шайтан как бы внушил им, аль-кафианфусим внушил их душам, вазалик аль-амру кана сабабан ли ширки билля заужали. Это стало причиной ширка, предавания Аллаху субхану ва тааля сотоварищи. Ауль-амру маубидат, вначале не поклонялись этим идолам. Джуилят васали ширк, все это было только в начале средством, которое приводит ширк. Минасур, валянсаб, то есть изображение, памятники, вот Тасмия, Биасмай, Салахин, то, что каждый памятник принимал свои, у каждого памятника было свое время, имя, Вакана, Далика, Василий, Тали, Ширк, это приводило к чему, привело к ширку. Валям, Торбат, Лям, Торбат, Джалюль, Васайль, то есть не был, не поклонялись этому, вначале это было только как средство. Лякин, Эндагум, Миналь, Элим, однако у них были знания. Ма яхджузухум ан ябуду уляйка салихин, то, что запрещало им поклоняться этим праведникам. Лякин лямма нусаль алим, однако, когда были забыты знания, убидат, этим начали праведным, этим праведникам или этим идолам начали поклоняться. Ваазль фиаля лави фааля губи хай шайтан кана миналь гулю. И это действие, которое они сделали по причине внушения шайтана и является чем излишеством фи уляйка салихин, излишеством в отношении этих праведников. Ваазу ваджу шахид, это является шахидом, то есть тем, из-за чего был приведен этот автор, это сообщение. Мин аннахум лямма мату акафу аля кубурихим ау саввару тилька сур ау насабу лянсаб фи амакинихим ва якуну аншату лягум фи лябада валь алим. То есть причина, что являлась, или что, на что хотел шейх нам сказать, то, что когда эти люди умерли, люди сначала находились рядом с их могилами, потом придали им изображение, потом поставили им памятники в тех местах, где они собирались. И все это только ради того, чтобы это побуждало их к поклонению и к знаниям. Валякиннахум лямма фаалю залика на залика сабабан миназбабили бады. Однако, когда это сделали они, это являлось причиной тому, что они в будущем начали поклоняться. Ляннахум галю фи салихин, то есть этим самым, потому что они проявили излишество в отношении праведников. Вагаза мураду шейх рахимулла таля минарады гавалятхат. Из-за этого шейх рахимулла и привел это сообщение. Калю ан Умар. Анна Расуляллахи саллаллаху алейхи вассаляма калля тутруника матратин насар абна Марьям иннама ана Абдуллахи факулю Абдуллахи ва Расулю. Умар рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал, не возвеличивайте меня так, как это делают христиане с сыном Марьям. Ибо я раб, говорите, раб Аллаха и посланник. Фиги нахью анитрайхи алейхи салям. То есть в этом указании хадисе запрет возвеличивать пророка саллаллаху алейхи вассаляма. Валь итра, то есть это возвеличивало муджавазу тульхат айдан фильмат. То есть итра, это когда человек переходит границу или излишество в хвале. Валь гулю ам фиаще кафира. То есть гулю, излишество, это общее понятие. Во многих вещах оно бывает. Кад якуну фильмат, иногда оно может быть в хвале. Вакад якуну фильзам, иногда может быть порицание, как мы сказали, излишество со стороны иудеев было в отношении Аиса алейхиссалям, это зам, порицание, правильно же? То, что они его назвали прелюбодеем, самозванцем и так далее. Насаллаху аля фаляхи. Ва кад якуну филь фахм, также может быть излишество в понимании. Кад якуну филь илм, излишество может быть в знании. Кад якуну филь амаль, излишество может быть в делах. Лякин аль итра, что касается слова итра, аль гулю филь матх, то это излишество в хвале. Аль гулю филь тана, то есть, когда хвалят кого-то, излишество в похвале. Аль-гулю филь-васф, излишество в описании. Он набил, алейхиссалям, на гани-литра. Пророк, салам, запретил излишествовать в хвале. Каитра ин-насар абни-марьям. Подобно тому излишеству, как это совершали христиане в отношении сына Марьям. То есть, алейхиссалям, алейхиссалям, хвали, ва иннама ана абдун факуля абдуллай расули. И поистине я только раб, и поэтому говорите обо мне, раб Аллаха и его посланник. Каля гунака маатран насара бна Марьям. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, то есть не возвеличивайте меня, как это делают христиане с сыном Марьям. Валькаф гуна, то есть частица каф, как это они делают. Баду наф язунну аннага каф мифлия. Некоторые люди думает, что это подобие, то есть указывает на подобие. Я не ляту тру не бимислима отрат на сарабнамарим. То есть некоторые люди понимают этот хадис так, что не возвеличивайте меня точно так же, или не говорите о мне точно то же, что говорят христиане Оэси. Поэтому неправильно этот хадис переводить, не говорите обо мне то же, что говорят. Нет, надо говорить, не возвеличивай меня так же, как это делают христиане. Так же, как это делают христиане. Ваякулю инна насара атрабна марьям фишай вахид. И эти люди, кто понял, что в этом хадисе указано, что не делайте со мной то же, не возвеличите меня так, или не говорите обо мне так, как христиане говорят об Иисусе Марьям, и эти люди говорят инна насара, они потом заявили, то есть тот, кто понял хадис так, что христиане, в чем проявилось их возвеличивание? В одной вещи, ваху анкалю инна гувалядулла, то, что они сказали, что он является сыном Аллаха. Ванабиля ассалям, нага антаджалля гуробату бунува. И Пророк Саласлам, то есть из этого хадиса нам указание, то, что Пророк Саласлам запретил нам называть его сыном Бога. То есть, исходя или поднимая его высшей степени пророчества, приписывая ему степень как бы сына. Файдакана казалик, и эти люди сказали, если так обстоит дело, маада, что касается, кроме этого, фаджаясь, можно по-другому восхвалять Пророк Саласлам по-любому. Ваза кавлю кавлю хурафиин, это слова мушриков. Кама каля бусайри, смотрите, что сказал бусайри фигазль макам об этом. Дама дадгун насара финабиихим вахкум камашита фиги вахтаким. То есть не говори о пророке то, что говорили христиане про своего пророка. То есть не называй нашего пророка сыном Бога. Вахкум камашита, а после этого что хочешь говори про пророка Саласа. Валия зубильда. Я не ля такуляннаху валядун лилля. То есть не говори, что он сын Аллаха, ваннаху ибнуллах. То, что он ребенок Аллаха. Вабада залика куль машита гайру малюм ва гайру мастарра балейк. А после этого говори все, что хочешь, и ты непорицаемым будешь. То есть не будешь порицаемым. Вальваджу фани, второй же вид. Вафахму сахиха, это правильное понимание. Гуаль лази ядулля алейсияк, это то, на что указывает контекст этого хадиса. Анналь каф гуна кафуль кияс. То, что этот каф называется кафуль кияс. То есть аналогии. Каф аналогии. «Ля тутруни итраа кама атратин насарабна Марьям». То есть не возвеличите меня, как это делают христиане сын Марьям. То есть ваше действие, а это итра, возвеличивание, не должно быть подобно действию христиан. То есть христиане начали возвеличивать, вы не возвеличиваете. Вот в этом идет баракулуфику, об этом речь. «Вакафуль кияс гия кафут тамсилин накис». И ученые говорят, что каф кияс, то есть каф аналогии, это указывает на тамсилин накис. То есть недостаточно уподобления. Биан якуна гунака шабагун байна мабадаху ва макаблю фиасль фель. То есть когда сравнение идет в чем? В основе самого действия. То есть сравнение действия с действием. Как мы говорим же, баракаллаху фикум, пророк саллаллаху алейхи ва саллям же сказал же, что вы увидите Аллаха так же, как вы видите эту луну. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сравнил? То, что Аллаха увидите, и у него будет вид, как у луны? Или сравните видение с видением? Вот как вы видите луну, так же вы увидите, что? Аллаха. Вот это, барак, вы подобны этому. То есть имеется в виду, что вы не возвеличите. Действие, вот ваше действие будет похоже на действие христиан. Действие с действием сравнил. А не само, то есть суть. А не то, что то, что сделали христиане, вы это же самое сделаете. Я об этом говорил. Понятно, да, как пример? И поэтому что он говорит, это тамфилю накс, биан якуна гунака шабагум байна мабадаху ва макабляху фиасль фель. То есть сравнение самого действия. Ля тутруни кама атрат, не возвеличивайте меня, как это делают. Фагуна нахью ан ютра алейс салят салям. Здесь запрет, чтобы возвеличили пророк салям. Кама хасля на насара атрат, как это делали христиане. Фагуа тамфилю лиль хадат биль хадас. Поэтому здесь уподобление или сравнение действия с действием. Ля тамфилю нахью ан наулитра, а не сравнение или запрет вида возвеличивания. Нет. Каля ка ля тутруни кама атрат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не возвеличивайте меня, как возвеличивает. Фанахью анитра ляху алейхи салату ва салям ли аж... То есть, не возвеличивайте меня, как это делают христиане. Фанахью анитра, то есть запрет возвеличивания, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ли аж ли анна насара атрат на Марьям, фахадагум ли дзалика ля куфри ва ширби ля заваджаль. Из-за того, что христиане возвеличили Ибну Марьям, и это их привело к куфру и ширку. И то, что они заявили о том, что он сын его, Аллах Субхану Тааля, Факуля Абдуллай Расули, он сказал, поистине я раб, поэтому говорите обо мне, что я раб Аллаха и его посланник. Фаидан аль-каф гуна ляйса кафу тамфиль аль-камиль. И поэтому каф здесь, в арабском языке, это каф тамсиль, ляйса каф тамсиль камиль, то есть не является полным уподоблением. Биан якуну маабада мумафин ли макабля тамама, чтобы не было то, что до него подобно тому, что после него со всех сторон. Как мы привели хадис, вы увидите так же, как увидите луну. Я не фильвасф. Инна магия кафу тамфиля лязи якуну маабада муштаракун маамакабля фильмана. Однако это каф тамсиль, который указывает на то, что до него подобно тому, что у него в смысле, то есть в действии. Вахия киясу альти таджмауха илля. А это тот кияс, то есть который имеет одну общую илля, одну общую причину. Валихаза якуль фукахака магуа маалюм. И поэтому ученый по фикху говорит, как это, говорят, как это общеизвестно. Хаза кахаза. То есть это подобно этому. Например, якулюн. Набиз гайру тамр валь айнаб ка набиз тамр валь айнаб. То есть тот напиток спиртной, который делают, настаивая финики и виноград, подобен спиртному напитку, который настаивается на каких-то других фруктах. Уамусавату байнагаза газа ли уджуд лясль масли байнагум. То есть сравнение между этим напитком и этим, из-за чего? Из-за илля, причина, которая между ним, что тот опьяняющим делает и тот. То есть кто-то делает, допустим, положил урюк, допустим, или абрикосы. И они там лежали, и потом что? Начали киснуть, начали бродить и превратились в вино. И ученые говорят, что вот это вино из персика, или же, допустим, из абрикоса, подобно вино из винограда. То есть как подобно? Один и тот. Не один. В смысле, что там причина илля, что это потом приводит к искару, человек от этого становится пьяным. Как и это приводит к искару, человек становится пьяным. Вангуна нахия нитрали ажди уджудль аслитра. И здесь запрет возвеличивания из-за того, что есть основа возвеличивания. Филиштирак байн аль-трой насара ва ма сабабуху мина ширк. Из-за того, что в чем возвеличивание? Есть нечто общее между возвеличением христиан и то, что являлось причиной этому, что это привело к ширку. Причиной этому являлся ширк. Ва итро ма ляу утрия наби саласлам ма саю сабибу мина ширк. И запрет возвеличить пророк саласлам, что если он начнет возвеличивать, то тем возвеличим, который приведет к ширку. Как мы видим, баракулфикум, слава Бусайри, привело его к чему? К тому, что он его возвеличение привело к ширку валиязубля. Валь уммату фиактар ментавайфа халифат хаза. Большинство общин нашей общины, большинство групп нашей общины противоречили этому. Ватрат наби саласам и троан хатта балаган джаалю миналь улюми ильмал лаухи валь калями. И возвеличивание пророка саласам их довело до того, что они приписали пророку саласам знания хранимой скрежели и пера. Уанджалю минджудихи дунья вадурратуха. И сказали, что из щедрости его был создан этот мир и тот мир. Уанджалю лягу миналь мульки насыбу налей саляца. И сказали, что пророк саласам является или правит чем-то миром. Тааля Аллаху амма якулюна валимину улювун кабиран. Аллах велик и пречист от того, что ему приписывают эти злотворящие. Аршады Гумбихаулин Проксал с нами указал, сказав, инна маана Абдуллахин, факуля Абдуллахи ва Расули. Поистине я раб Аллаха, поэтому говорите, раб Аллаха и его посланник. Вагаза гуаль камаль фи хаккихи алейхи ассаляму ан якуна Расулем. В этом вот и есть полнота. То есть в чем право Проксал с нами описывать его тем, что он, саллаху ассалям, посланник Аллаха. Вагаза ашрафу макамати алейхи ассаляту ассаляму. Это является самым великим положением, который может добиться человек, или же который может быть дано человеку, а это быть посланником. Халя аль-муаллиф, шейх дальше сказал, халя алейхиссаляту вассалям, и як мульгулю, берегитесь излишества. Фаинна махляка ман кабляку мульгулю, поистине погубила тех, кто был до вас, излишества. Хаза нахью анильгулю бианвайхи, пророк саласлям запретил тоже в этом хадисе все виды излишества. И то, что те, кто был до нас, их погубило излишество. Погубило их излишество со стороны религии. И также их погубило излишество со стороны дуния. Они проявили излишество в религии. Фагалю бисабаб кулишар. Фалюгулю сабабу ликулишар. Излишество является причиной любому злу. Валихтисад сабабу фикулли фалях, а умеренность является причиной любого успеха, вальхайри и добра. Фальгулю мангиюн ангу биджамия суварихи филяхвали уля амаль. И излишество является запретным все его виды, будь это в делах, будь это в словах. Ахвали лькальбу амаль лькулю, будь это дела сердца, сердец и дела органов. Вакадалика ахвалю лисану амалю джаварих, также дела языка и дела органов. Фальгулю сабабун лильхаляк. Излишество является причиной гибели. Аль-халяк ля-абд фидинихи ва дунья. Причина гибели раба, как в религии, так и в быту. Кали вали муслим, также имам муслим приводит. От ибну Масуда, ан ибну Масуда, ан расул сам кали халяк аль-мутанаттиун. Пропали, или да пропадут излишествующие, или же пропали излишествующие. Кали ат-талясам. Три раза это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Хави калима халякаль мутанатаун, то есть эти слова пропали излишествующие, или же да пропадут излишествующие. Яни аль-лази танаттауфима ятуна биги фи афалим ва ахвалим. То есть это те люди, которые излишествуют в своих делах или в своих словах. Вагум аль-лази наджавазу аль-хадда фи залик. Это те, которые переходят границу в этом. Вабтагау ильма шай ау такалляфу шайн лям язан бихилля. И те, которые пожелали знания о том, или же действовать что-то из того, делать что-то из того, что не позволил Аллах Субхану Тааля. Фазаду амма удвина лягум. И они перешли границу дозволенного, фату биашья лям юдан лягум фига. И начали совершать то, что им не было позволено. Ат-танату валитра вальгулю мутакариба яджмау гальгулю. Слова танату, то есть излишество, итра, как бы восхваление, гулю излишество. Все это является смыслом слова гулю, то есть все это как бы синонимы. Аль-гулю яшмилю литра. То есть гулю, оно содержит в себе итра, восхваление. Ва яшмилю танату. Танату мы тоже сказали, как излишество переводится по-русски. Факуллюму танату, вакуль итра гулю. То есть любой вид танату, любой вид итра является излишеством. Валь-гулю исмуджами лихази джаме. То есть гулю это имя, которое охватывает все эти виды. Фашейх рахимахуллаху фиазальбаб байяна на сабаба куфри бани адам ва сабабу таркихим динахум воль гулю фиссалихин. Шейх нам указал, что причина неверия куфра людей и отказа их от своей религии заключается в возвеличивании праведников. Биан джавазу льхадда фихим, так как они переходят границы в этом. Джавазу кауми нухин альхадда фиссалихина фихим фаакафу аля кубурихим ва аллахухум фасарат алиха. Они перешли, то есть народ Ноха перешел границу в отношении праведников, факафу аля кубурихим, то есть начали находились рядом с их могилами, потом обожествили и превратили их в божеств. Ван насара галлят фирусули Иса алейсалям. Насара, христиане, проявили излишество в отношении Иса алейсалям, вафиль хаварьины, в отношении его апостолов, вафиль батарика, в отношении их, то есть попов или каких-то служителей церкви, хатта джаалюхум алихам Аллах, и сделали из них божеств, кроме Аллаха. Ястагисуна бихим, просят у них помощи, ваю аллигунахум, обожествляют их, ваяс алюнахум, просят у них, ваябудунахум, и поклоняются им. Вакадалика фигазиль умма, также в нашей общине. Джуэля лин наби алейсалям насыбун мин хасайс лиля. Пророку салсам были приписаны некоторые божественные качества. Это и есть то, что он запретил, сказав, бикаули, ля тутруника ма атратин насар аль-масих абна Марьяма, иннама ана абдун факулю абдуллай ва расуля. Не возвеличивайте меня так, как это делают христиане. Как делают христиане с сыном Марьям, с Масих сыном. Поистине я раб, поэтому говорите обо мне, раб Аллаха, его посланник. Ва фигаза кадри кифай. Масайль. Первая мас'аля, шейх говорит, «Анна ман фахима хазаль баб, валь бабайни ба'дагу, табайяна лягу гурбат аль-ислам, вара мин кудрати ллахи ва таклибихи лиль кулюби л'аджаба». То есть, для того, кто поймет эту и две последующие главы этой книги, становится ясным искажение истинной сущности ислама и его чуждости в наши дни. И он увидит нечто удивительное из мощи Аллаха в отклонении сердец. То есть шейх говорит, бараку фикум, для того, кто понял эту две последующие главы, становится ясным искажением сущности ислама. Если ты читаешь эти главы, ты понимаешь, до чего люди далеко сегодня от правильного понимания ислама. Думаю, многие из вас поняли. До чего люди далеки и неправильно понимают, к чему надо призывать. То есть, когда ты сейчас посмотришь, Баракулуфик, изучав эту главу и две следующие и последующие главы, поймешь, до чего люди далеко от правильного понимания, от правильного призыва, от правильного подхода к исламу. И поэтому, смотрите, шейх Салих Рахима Аллаху Таали говорит в книге «Кашу Шубагат» очень важные слова, связанные с этой мас'алей. То есть, тот человек, который изучит этот раздел, и два раздела после него поймет, что люди сейчас искажен у них истинная сущность ислама. Шейх говорит, шейх Салих, очень важные слова, братья. Многие люди, если услышат, я сразу на русский перевел, поэтому по-арабски не буду вам читать. Об этом сказал шейх Салих Алишейх в книге «Кашфу Шубхат». Многие люди, если услышат, что кто-то говорит слова «Ля хауля ва ля куата илля билля», или же слова «Маша Аллах», или же слова «Альхамду лилля», называет сразу такого человека верующим, даже если он не совершает никаких дел. А если же этот человек еще является тем, кто воюет с врагами, с кафирами, и они считают его муджахидом на пути Аллаха, и они говорят и думают, что он открыто сражается с многобожниками и воюет с неверными, то видят они его праведные дела великими и возвеличивает его самого так, что делает из него имама, и считает его примером для подражания, хотя на самом деле он может быть многобожник и предает Всевышнему Аллаху сотоварищи в своих убеждениях, веря в праведников, то есть приближаясь к ними, поклоняясь на них, или не проявляя неверия в тагут, или не проявляя неверия в тагут. Как это проявляется, отсутствие проявления мы уже говорили. Человек муджахид призывает джихаду, рядом с ним его воины поклоняются могилам. И он молчит и говорит, нет, нет, все нормально, самое главное, что мы с кафирами воюют. Хазаражуля якфурубит тагут. Этот человек не верит тагута. Однако он в день и ночь выступает, говоря, что тагуты это арабские президенты. Тот тагут, который под его носом, где поклоняются могилам, приносит жертвоприношение могилам, Шариф Мазар и подобные места, это у него не тагут. А тагут это президент той страны, король той страны. Смотрите, поэтому шейх Суаль говорит, еще раз я это предложение почитаю. А кого-то же считает муджахидом на пути Аллаха. Как они говорят и думают, что он открыто сражается с многобожниками и воюет с неверными. Они видят его праведные дела великими. Возвеличивают его самого так, что делает из него имама. И даже называют некоторых из них муджаддид. Муджаддид. Считает его примером для подражания, хотя на самом деле он, может быть, является многобожником. Предает Аллаху сотоварищей в своих убеждениях, веря в праведников. Или даже не делая этого, другая вещь, еще хуже или подобное, не проявляя неверия в тагут. Либо он на деле совершает ширки и обращается к мертвым разными способами, ища приближение к ним. Этот вопрос является чуждым в наше время. А какой вопрос? То, что люди обольщаются делами людей, несмотря на их акиду, как и во все времена. Вопрос таухида стал для многих относительным и неоднозначным. И ширк стал пониматься, у многих людей ширк понимается, как только отрицание существования Создателя. Если у людей спросишь, кто является неверным, для них это безбожник, атеист, который не верит в существование Аллаха, то есть он только кафир. Другие сделали из христиан верующих, подобно Юсуфу Кардави. Из сабиинов сделали верующих, то есть из огнепоклонников, так как и те, и другие поклоняются Аллаху своим путем. Так же они говорят. Третьи же говорят о единстве небесных религий. Надо объединить религии. Четвертые не согласны с тем, что надо объединять религии. Однако они спокойно смотрят на ширк многобожников. И то, что они связывают эти многобожники, свои сердца с праведниками, и на то, что творится у могил и памятников из видов поклонения, спокойно на все это смотрят, посвящаемых не Аллаху. Или то, что делают заблудшие, верша суд не на основе конституции, не на основе того, на основе не того, что не спасла Аллах. Многие думают, что суд на основе не того, что не спасла Аллах, это конституция. То нет, когда на твоих глазах поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, это так нам приказал Аллах, это ты согласен, так согласен, вот с этим вот действием, ты Ты первый мушрик и кафир получаешься по твоим правилам, потому что делаешь такфир тем, кто не судит, потому что не спасал. Разве это суд Аллаха? Разве Аллах нам постановил, чтобы мы ходили и посещали праведников, приносили им жертвоприношения? И не считает, что это не выводит из ислама. То есть вершить суд не на основе того, что не спасла Аллах, считает это дозволенным. И не считает, что это выводит из ислама. И все это в наши дни является чуждым. Да поможет Аллах. И поэтому для требующего знания, шейх обращается к вам, поэтому для требующего знания является обязательным вникать в этот вопрос глубочайшим образом. Вопрос изучения таухида. Однако, еще важнее слова. Однако твое понимание этого вопроса не означает, что ты должен судить отдельных лиц или определенных личностей, так как такое постановление относительно конкретного лица связано с фикхом, и в этом следует обращаться к специалистам, поскольку в таких случаях необходима фатва. Поняли, да? Когда мы всегда говорим о баракаллаху фикум, исходя из слов ученых, мы изучаем, что это ширк, что это куфр, не для того, чтобы судить людей. Еще раз вам читаю слова шейха Салиха. И поэтому для требующего знания является обязательным вникать в этот вопрос глубочайшим образом. Однако твое понимание этого вопроса не означает, что ты должен судить отдельных лиц или определенных личностей, так как такое постановление, то есть это назвать кого-то кафиром, мушриком, относительно конкретного лица связано с фикхом. И в этом следует обращаться к специалистам, поскольку в таких случаях необходима фатва. Однако у тебя должна быть вера в таухид и убежденность в том, что ширк отвергаем. Независимо от того, кто его совершает, а многобожник несостоятельный, кем бы он ни был, какие бы он дела ни делал, с кем бы, с каким государством в Аллахе не воевал, если он даже всех кафиров на земле уничтожит под словом джихад фисабилля, если он многобожник, он братья многобожник. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приветствует, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Ляина шракта ляхбатанна амалюка». Если ты сделаешь ширк, то Аллах сделает тщетными твои дела. И сегодня ты находишь тех, кто говорит о положении некоторых людей, что им не повредит их ширк. О них нельзя говорить плохое. Почему? Они же муджахиды. Так как их положение великое. Ведь они такие-то, такие сделали то-то и то-то. А Всевышний Аллах сказал самому пророку, «Ляйна шракта ляхбатан намалюка». Если ты сделаешь ширк, то Аллах сделает тщетными твои дела. А эти люди говорят, что те, у кого есть праведные дела, даже если они совершают этот ширк, то этот ширк им не навредит. И не навредит им то, что они поклоняются не Аллаху, и что они верят в кого-то, кроме Аллаха. И все это, несомненно, требует от тебя очень внимательного отношения к данному ширку. Субханаллах, великие слова шейха Салиха аль-Шейха. И еще раз я вам прочитаю слова Мухаммада Абдуль-Вахаба. А это там «Анна фаман фахима газаль бабу абаба губаду табайяна льгу гурбату лислам». Для того, кто поймет эту и две последующие главы этой книги становятся ясным искажение истинной сущности ислама в наши дни. Так оно или не так? Думаю, многие из вас сейчас понимают после того, как начали изучать эти разделы. Вторая файда. Маарифату ауаль ширкин хадаса филь арт. Кана бишубхати салихин. Знание того, что первый ширк на земле появился по причине праведников. Первый ширк на земле появился по причине праведников. Третье. Маарифату ауаль шайн гуйера биги дину лямбия. Вама сабабу залик ма маарифати анналлаха арсалахум. Знание того, что было первым изменившим религию пророков. Причины этого и знание того, что Аллах направил посланников для очищения этой религии. Четвертое. Кабуль уль бид'а ма кауни шарай уль фитр таруддуха. То, что люди, знание того, что люди принимают бидааты, хотя законоположение Аллаха и природы человека отвергает это. Но все равно, несмотря на это, потому что шайтан обманывает людей, валия зубля, и приукрашивает им это. Пятое. Анна сабаба залика куллюху мазджуль хакки биль батиль. Фаавалю махаббату салихин. Ваттани фи'лю унасин мин ахли л'ильми ваддин шай'ан араду бихи хайра. Фазанна мин ба'дахум аннахум араду бихи гайра. Очень важная файда. Причина этого, то есть причина ширка и так далее, появления и искажения, заключается в смешании истины с ложью. Сначала была любовь к праведникам. И вообще причина любого заблуждения на земле это то, что мешается истина с ложью. Сначала была любовь к праведникам. Затем ученые начали делать то, что их по их мнению принесет добро. Однако последующие поколения сошли, что они тем самым хотели другого, а это поклонение, и начали поклоняться. Следующая, шестая файда. Тафсируль аятиль латифи сурати Нух. То есть толкование аята из суры Нух. И мы разобрали это подробно. Седьмая файда. Джибиллатуль адами фикаунихиль хак янкусу фикальбихи вальбатлю язид. Аллах, эта файда заставляет нас бояться. Шей говорит, то, что знание, мы должны знать о врожденном качестве человека. Каково оно, врожденное качество человека, заключающееся в том, что истина у него постоянно уменьшается в сердце, а ложь возрастает. А как этого избежать? Избежать этого, баракаллаху фикум, можно только через полезное знание и жить в соответствии с этим полезным знанием. Восьмое. Фиги шахидун лиманукиля анисалифан альбида ассабабу куфр. В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые салифы о том, что нововведение беда является причиной неверия. Девятая файда. Маарифату шайтан биматаулю иляйгиль беда валяу хасуна хаздульфайль. Знание шайтаном того, к чему приведет беда, даже если делающий это и преследует самую добрую цель. Поэтому салифы говорили, что шайтан открывает 99 дверей добра для того, чтобы в сотую дверь зла завести человека. Следующее, 10-я файда. Маарифатуль каидатиль куллия вахия аннахью аниль гулю ва маарифати мая улю иляй. То есть ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание творений, и знание того, к чему это ведет. Поэтому я вам говорил, изучая это, мы должны себе, как говорится, мотать на ус причину появления ширка. Если мы это поймем, в будущем мы это будем предотвращать. 11-я файда. Мадарратуль укуф аль-кабри ляжди амали салих. То есть вред совершения обрядов поклонения на могиле с целью совершения праведного деяния. 12-я файда. Маарифатун нахи ани тамафиль валь хикмату фи изалятиха. Знание запрета на сооружение, то есть на установление памятников, в чем мудрость их уничтожения, Двенадцатая файда, тринадцатая файда. Маарифату аиза мишани гавиль кисса ушиддатиль хаджати ляйхим аль гафляти анга. То есть знание огромного значения истории, которая была приведена в этом разделе, и крайняя необходимость ее изучения, наряду с тем, что многие не знают о ней, либо не обращают на нее внимания. Поэтому удивительно, субханаллах, положение тех людей, которых считают сегодня учеными, которые говорят о том, что а что плохого в том, что построили там могилу Хусейн здесь, допустим, или Баду, и они же праведные люди. И когда ты им показываешь вот этот вот тафсир, который во всех книгах потафсирует, что причина ширка это что? Возвеличивание праведных людей. Поэтому Мухаммад Абдулла говорит, Маариф Туаиду Мишань Махазиш, Ошидатуль Хаджити Ляй Мальгафлятян. То есть каково величие знания об этой истории, несмотря на то, что многие не обращают на нее внимания. Ну, это раньше так было. Раньше люди глупее были. Аллах, я сейчас люди глупее. Мы с вами, изучая историю курайшиты, видели, что курайшиты перед тем, как сказать какое-то слово, 100 раз думали, правильно же, перед тем, как что-то произнести. Действительно, мудрые были. Мудрецами были, баракаллаху фикум. А в наше время намного глупее люди. Как я вам, наверное, рассказывал, к одному из египетских давачиков пришла одна женщина и сказала о хадисе пророка саллаллаху о том, что у женщин недостаток в религии и в разуме. И она была доктором каких-то наук. И сказала, как так, шейх? Наверное, этот хадис недостоверный. Пророк саллаллаху не мог такие слова сказать. Вот какие слова? О том, что у женщин недостаток в религии и в знаниях. Вот я, говорит, религиозная, говорит, и еще я доктор, говорит, таких-то наук. А он сказал, нет, доченька, это, говорит, не про вас сказано. Это про тех женщин сказано, которые в первые времена были. Это у них был недостаток в религии и в знаниях. А что касается вас, то у вас и ни религии, ни знаний нет. Вообще никаких. 14-я файда. Вахия ааджабуль ауджаб. Кираатухум и яга фикутубит тафсир валь хадис. Вот то, что я им сейчас сказал. Самым удивительным является то, что эти люди, то есть сторонники нововведения, читают эту историю в толкованиях Корана и хадисах. Ва маарифатум биман аль калям. Но они поняли ее смысл таким образом. Сейчас я прочитаю после. Ва хи аджабу лю джабу кираатухум и яга фикутубит тафсир валь хадис. Ва маарифатухум биман аль калям. Вакаунилляхи халя байнаху вабайна кулюби им хатта атакду анна фи'ля кауми нух хуавдуль ибадат. Ва атакду анна манаха Аллаху анху варасулю анфа хуаль куфру льмубих лиддам валь маль. Субхан Алшей говорит, самым удивительным что является? То, что сторонники нововведения читают эту историю в толкованиях Курана и хадисов. И еще еще удивительней, то, что они поняли смысл этого таким образом, что действие народа Нуха представляет собой наилучшее поклонение. В Аллахе они так же говорят. Может быть, они говорят, что действие Нуха является самым лучшим поклонением. Но факт то, что когда они сейчас делают то, что делает народ Нух, они говорят, это является самым лучшим поклонением. Даже я сам свидетель и братья, присутствующие здесь, спрашивали, сказали, что в Махаде учитель говорит, что молитва, в которой нет мечети, в которой нет могил, является недействительной. И я тоже своими ушами, я думаю, это тот же учитель, когда я еще учился там, мне говорил. Он говорил, что молитва в той мечети, в которой есть могила, намного лучше, чем молитва в той мечети, в которой нет могилы. И даже сказал, что молитва в той мечети, в которой нет могилы, недействительна. Видите как? И шейх поэтому говорит, аджабулюджаб, самое удивительное. Первое, что они читают эту историю. Второе, что то, что они читают и видят, насколько страшно, они сейчас считают это лучшим видом поклонения. И еще самое удивительное, еще является очень удивительным, они взяли себе убеждение, то, что запрещено Аллахом и его посланником, саллаллаху алейхи вассалям, и то, что является неверием, то есть это их акида стала, они этим приближаются к Аллаху субхана ва тааля, то, что запрещено Аллахом, то, что является неверием, который лишает неприкосновенности жизни и имущества того, кто его совершает. А это сейчас их акида. Ядинуна Аллах за ваджальби. Это и акида, которая является куфром, и которая дозволяет имущество и маль, и кровь. Этим самым они приближаются к Аллаху. И поэтому шейх говорит, хаза аджабулю уджаб. Это самое удивительное, как Аллах субхана ва тааля запечатал сердца этих людей. Нас Аллаха аль-афва валь-афия. 15-я файда. Тасрих. Би аннахум лям юриду илля шафа. Указание на то, что им нужно было только заступничество. То есть они этим могилам начали поклоняться из-за заступничества. 16-я файда. Дзоннахум анна л'уляма аллазина саввару сур араду залик. То есть, предположение о том, или то, они думали, что те ученые, которые нарисовали изображение этих праздников, тоже хотели именно это. То есть, то поколение, которое было, то есть, то поколение, которое поклонялось этим идолам, они что думали? Они же знали, что эти памятники построили уляма, ученые, так или не так? И они думали, что эти ученые именно для этого построили эти памятники, чтобы им поклоняться, и поэтому начали поклоняться. То есть у них еще осталось такое таллюк, как связь сердца. Ну а ученые зачем построили эти памятники? Шайтан и пришел и сказал, да, они построили, чтобы это поклоняться им. То есть эти люди, тот народ, который начал поклоняться им, думали так о своих ученых, как об этом говорит шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. 17. Аль-Баяну ля'зим фи каули ля тутруника маатрати насара Иса бна Марьям фасалавату Аллаху ва саламуху аля ман баллага аль-баляга аль-мубин. Великое разъяснение в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не возвеличивайте меня так, как это делают христиане сына Марьям, да смилуются, фасалавату Аллаху ва саламуху аля ман, то есть да благословит Аллах субхана ва тааля, или пусть Аллах субхана ва тааля сделать салят тому проксусам, который донес до нас это ясное возвещание. 18-е насихату Яна Бигалякель Мутанатаин. Наставление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, предупредившего нас о гибели излишествующих. 19-е файда. Ат-тасриху бианнага лям тубат хатта нусияль илм, фафиха баяну маарифати кадри уджудихи ва мадарритихи мадаррати фагдихи. То есть указание на то, что им не поклонялись, пока знание не было забыто. Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери. Аль-Ишруна, 20-й файд, анна сабаба фахдиль альми маутулю уляма, что причиной исчезновения знаний является смерть ученых. Из этой файды нам какая польза? То, что если мы не хотим исчезновения знаний, а ученые умирают, хотим мы этого или нет, мы должны стараться требовать знания, баракулуфикум, требовать знания и заменять тех ученых, которых Всевышний Аллах субхана ва тааля забирает к себе. А если мы этого не будем делать, ученые умрут, и никто на их место не встанет, баракулуфикум. Исчезнут знания и появится ширк. И то, что мы видим, когда не было ученых в течение 70 лет, какой вид ширка, какой вид куфра только не был распространен на территории Советского Союза. Очень важный баракулуфикум, хочу вам указать, то есть очень важный момент. Когда мы читаем фавайды, почему, то есть многие братья говорят, затягивай, может быть, эти фавайды читай. Не, мы понимаем ваджу исля, то есть для чего шейх привел ту или иной хадис, тот или иной аят, для чего шейх привел тот или иной хадис, и какая связь между теми хадисами и аятами и названием главой, какая связь. Мы это больше всего понимаем, когда именно читая фавайды, баракулуфикум. И поэтому те братья, которые учат матан, в будущем, если наберутся сил, пусть это займет время, в Аллахе мы вас не торопим. И те братья, которые не учат матан, проблем нету, если вы сейчас не выучили, но в будущем, баракулуфикум, постарайтесь выучить эту книгу и понять ее, и выучить фавайды из этой книги, то есть масайль этой книги, баракулуфикум.